когда я вот перед этим последним разом, когда я слечь, все-таки я пошел в церковь в одну. И я пришел в церковь, потому что это было третье, как сказать, касание Господа уже через... Я уже получил немного от Бога, я уже знал, что такое Бог. Я уже хотел пойти в церковь, но я еще занимался теми делами. Я тоже думал, я еще там покончаю, может быть, я приду, может, есть Бог, может, нету, но вроде бы есть. Вот Господь меня коснулся вот перед этим скрутным этим моментом, когда я уже поставил точку на своих вот этих мыслях, Господь вернее. У меня был еще очень интересный момент. Через одного такого же, как я, возможно, ну, еще похуже одного парня, он действительно был, нас называют таких бандитом. На него платили даже вот эти все азартные игры и в России, и в Москве, и в Киеве. Он получал дань со всех. Он был моим одним из товарищей. И он на моих глазах Господь вот этого человека еще привел к себе. Тоже показал тем, что есть Бог. Но я веровал, прибежал домой, говорю, жене, какая-то сила есть, потому что смотри, что сделалось. Наркотики отказался, не торгует. 2 или 3 мешка я ему помог вывести, оружие уничтожить, чтобы людям не досталось. Там оружие только на десятки тысяч. Он уничтожать стал. И он в один момент не курит, говорю, не пьет, ничего, что-то есть. Ну, и тогда я еще не пришел. Но в церковь я тогда первый раз пришел с ним. Я вкратце расскажу. Я зашел в церковь первый раз тогда, помню. И стоял вот так вот. Помню, тоже церковь похожа на эту, ну, здесь красивее намного. Там тоже балкон, и там вход сзади, на балкон и сюда. И он меня завел на балкон, и я стал возле стены, с оружием стою. Пришел в церковь, как вор, украдкой. Как посмотрел на этих людей, которые стоят в хоре, для меня, думаю, Господи, я туда, наверное, вперед никогда не попаду. В зал я вниз не смогу зайти. Я туда не дойду просто. Для меня это там святые люди сидят в зале вообще. Я никогда, думаю, не смогу. А вот то, что поют в хоре, они так хор на сцене, вот так, как здесь, стуль чуть повыше, это, по-моему, ангелы поют для меня. Так оно казалось. Это ангелы. А вот тот человек, который говорит, проповедник, ну, это, наверное, точно... Не знаю, Бог или нет, но, наверное, какой-то чуть ли не первый заместитель его. Так мне казалось. Такие это люди святые в церкви. Я стоял, я боялся даже к стенам прикоснуться. Думал, что я сейчас с меня руку отнимет, если я прикоснусь к стене. Но Господь меня, видите как, что мои мысли значили? Ничто. Господь превознес выше. Он меня вернул в жизни, возвратил мне семью. Он мало того, что посадил меня в этот зал и привел в ту церковь, он меня поставил выше, поставил здесь, говорить перед этими людьми, которые действительно святы, которые, те, которые пришли к Богу и служат Ему, они действительно это люди святые. Это особенные люди, это дети Божьи, это вы. И несите этот дар, не потеряйте его. Это дар Божий быть такими людьми, потому что в мире то, что творится, не дай Бог даже его видеть там, где я жил в прошлой жизни. Не дай Бог даже о нем слышать, о той жизни. И Господь меня поставил более того. Он не только в той церкви привел. Он сейчас повел по всем церквям, по всему миру. Я уже был в России, Украина, сейчас Германия, церковь. Здесь я перед вами. Я иногда себя щупаю, как говорил один мой здесь друг из Германии, который пригласил меня, говорит, бью себя по лицу, на этом ли я свете вообще сейчас нахожусь. И да, я вам хочу сказать, действительно, я не на этом. В том свете, в том мире, где я был, это другой мир. Действительно, уже живя в этой же плоти, я уже живу в другой жизни. Я знаю, что вот это теперь мое сознание будет спасено вовеки. Оно будет жить так, как и тогда оно могло жить, только в вечных муках тот раз. Теперь оно будет жить в той вечной радости, в том вечном блаженстве, о котором мы говорили действительно там только что в фойе. В вечном блаженстве. Вы только подумайте, я уверен в этом. Если есть такие тысячные проценты, я на все них уверен, потому что я пережил это все, я чувствовал, как мы можем мучиться там. Я подумал, зачем? Какие деньги? Что мне сейчас может спасти? Вот там я когда лежал, умирал. Какие деньги платят эти все врачи? Ну, заплати им сотни, никто, долларов, никто меня не спасет. Никто эту боль не утаит. И я понял, никто не утешит боль матери, которая сейчас на глазах потеряла своего сына. Никто не утешит, никакие лекарства. Никто не утешит душевную боль, кроме Господа нашего. Только Он знает секрет жизни и секрет вечной жизни для нашей души. И ныне Он дает возможность каждому из нас, кто еще не пришел к Нему, прийти и взять тот дар, который Господь уготовил для каждого. Этот дар сейчас здесь, в этой церкви, для тех, кто еще Господа не принял. Господь дает возможность сегодня, сейчас, в этот день, в этот вечер взять этот дар и потом идти и делать свои дела. Господа, покаяться, попросить у Него прощения, пускай там человек считает, что у него были маленькие или большие грехи. И не думать о том, что я еще приду, я еще сделаю там дела, я еще не бросил курить, я еще люблю пиво, а может быть и рюмку коньяка. Эти вопросы вы никогда не решите без Господа, никогда. Я пришел, да, курить, выпивать я бросил, оружие я уничтожил, гранаты я пораздавал, там кому можно было, мы взрывали, в лес увозили, все это уничтожалось, что у меня было с оружием. Но у меня еще были слова, вот этот жаргон уголовный, вот эти вот, за одним словом 10 нехороших слов. Я это боялся, но я уже знал, что я если приду, я вот этого не мог вместить. Я приду, и не дай Бог, у меня вырвется слово какое-то нехорошее. Но Господь, когда я пришел, я знал, что, куда я иду, я к Господу. Я только попросил, говорю: Господи, я иду к Тебе, я покаяться хочу, я покаюсь в церкви, пред людьми. Мне надо бежать покаяться, потому что я могу не дойти. Сатана меня где-то на дороге уничтожит, как моих друзей многих. Я уже шел, знал, что мне нужно прийти покаяться. И я уже бежал покаяться. Но все равно сатана шептал: ты еще куришь, не куришь, ты еще там материшься, бывает, то все. Но покаяние, и в этот день я поныне забыл слова эти плохие. Я вообще признаюсь, я не знаю, как оно. Вот это для меня было удивление. Я мог представить, что я брошу там выпивать. Я мог представить курево, выкинуть его. Но представить то, что у меня за 36 лет был наработан этот жаргон, и я его оставил там вместе с покаянием. Я стал говорить, я не задумываясь, я понял, что у меня на устах нету плохих слов. А были такие моменты, что даже мать меня, жена дергала, говорит: ты хоть мать постесняйся, ты так разговариваешь, что мать, она говорит, аж голову наклонила к земле, говорит, слушать тебя не может. И меня не волновал уровень какой там, начальство или высокое, малое, я мог любого покрыть нехорошими словами и все. Это все ушло. И сейчас до ныне я совершенствую каждый день. Совершенствовать вере. Господь мне дал познание. Я Евангелию познавал быстрее, чем читал ее. Читаю, уже Господь мне это все открывает. Это настолько была действительно живая вода, я настолько новая жизнь вся. И это все ушло. Не нужно об этом думать. Если сегодня какой-то дорогой друг, кто-то есть из вас, который еще стоит вот так в раздумии, который думает, что придя к Господу, он многое потеряет, в той жизни хорошего нет. Я хочу сказать, что многое вы потеряете в той жизни, но все оно плохое. Все оно плохое. И ничего хорошего Господу мы не можем принести с той жизни. Ничего. Если у кого-то есть такие мысли, что что-то его держит, эти мысли не от Бога, это от дьявола. Я шел каяться в церковь, расстояние было как вот с того заднего ряда, примерно вот сюда. Я шел в эту церковь, я сидел несколько дней и считал дни, часы, я никуда не выходил, чтобы я знал, что я сейчас в таком положении, что я могу не дойти. Где-то меня что-то дьявол может убрать с этой дороги. Но я такой уверенный пришел, что я покаюсь, все. И когда сделали призыв, я только... В третье посещение, в третий заход в церковь я покаялся. Первый раз сатана отвел, в церкви начался скандал. За 30 лет люди не помнят вообще, чтобы когда-то Но так именно дьявол не хотел меня отпускать. Потом я как-то пришел в церковь в этот вечер покаяться уже, хотел уже, не знаю, молился Богу, дьявол выключил из памяти вот это, что кто-то сделал призыв, не сделали призыва. И я уже сидел дома, считал 3 дня еще до следующего служения. И уже пастору говорю, хоть в этот вечер ты не забудь сказать о призыве, я же хочу покаяться, я не знаю, что делать. И вот я стояла там, и тут призыв. Я помню, я ничего не помню, о чем говорили, я только ждал призыва, я только ждал покаяния, потому что перед глазами вот эти все случаи жизни, вот эти друзья, которые ушли, не доехали, и я ждал призыва, и тут призыв. И я думаю, такой я сейчас радостный, и только я первый шаг, меня как свело, как паралич. И такие мысли, дьявол, ты же еще то-то не бросил. Да разве ты такой нехороший пойдешь? Да как ты можешь? Да тебя все друзья отвернутся. Да ты же идешь, это какая-то, это ж секта. Да ты вспомни, как ты в детстве мне все вспомнил. И как относится? Да тебя родная мать откажется. Да тебя братья откажутся. Да тебя друзья. Да ты будешь нищий. Ты не сможешь своей работой заниматься. Я говорю, нет, отойди, сатана, я этой работы не хочу. Я ничего не хочу, я хочу прийти к Богу. Я оттуда шел, братья, сестры, друзья, вам скажу, я тянул за собой целых несколько вагонов, наверное, железнодорожных. Только они не стояли на рельсах, они, по-моему, так в землю зарывались. Я так шел оттуда, тяжело. Я таких шагов в жизни тяжелых никогда не ощущал. И когда я дошел сюда, до этого места, где я должен быть, предстать пред Богом на колени и сказать, Господи, прости меня за все те мои деяния, прости такого нехорошего. Я должен был встать на колени, я не мог. Я шел, и мне слева и справа дьявол шептал, что ты делаешь, вернись, перестань, не вставай на колени, люди над тобой будут смеяться. Я встал, я говорю, отойди, я иду к Господу. И я говорю, Господи, я к тебе пришел. Вот я стою на коленях и помолился, и попросил прощения. Я не слышал, о чем я говорил. По-моему, я говорил, говорят, что я слышно было меня, но я своих слов не слышал. Меня только в уме, он еще, сатана шепчет, да ты сейчас поднимешь голову, и тут все смеются. Но после этой молитвы я почувствовал, как я поднимаюсь на руках чьих-то, что дух мой поднимается вверх, что я летаю, я душой распрямился, это новая жизнь. На мне, я вроде сбросил себя тонны веса какого-то тяжелого, и я решил поднять глаза. И когда я поднял, я увидел стоящий весь зал на ногах, стоящих верующих братьев, которых, и я не увидел ни одного человека, у которого не было слез на глазах. Я не видел смеха такого, которого мне обещал сатана дорогой, пока я шел здесь. Я видел радость и слезы в глазах. И я понял о том, что до последнего момента, как дьявол руководил моей жизнью, моей судьбой. И что отныне я должен слушаться только единого Бога Отца, Сына и Духа Святого, которые свои слова, свое общение, путь, тот, по которому мы должны идти, нам указывают в Святом Писании, в Библии, в Новом Завете. Здесь, через эти слова, Господь говорит со всеми людьми, и верующими, и неверующими. Я понял, что здесь его общение, общение с ним. И я понял, что Господь для меня – это смысл жизни. И отныне я не жалею. И не то, что не жалею, сейчас мне в 1000 раз труднее поверить в то, что Бога нет, чем тогда было поверить в то, что Бог есть. Миллионы раз труднее стало сейчас поверить в то, что нет. Я вижу Его реальную помощь каждый день. У меня за место одного брата стало сотни, тысячи братьев. И в доказательство этого даже посещение Германии. Я куда ни приезжаю, теплый прием. Везде чувствуется душевное отношение, никакого лицемерия. Я посещал бедные российские семьи, которые верующие, да и на Украине, но те же братья. Я чувствовал тот же теплый прием. Но у них не было больших угощений, у них не было ковров в доме, не было даже дорожек на полу. У них по 6, по 8 детей в семьях, верующие братья. Но они ставили на стол все, что у них было. Простенький там украинский борщ, или российский щи, или просто чай, если у кого-то ничего не было. Но это было люди, которых я готов был целовать, обнимать, на руки поднимать, радоваться. Вот все, что Господь мне дал, сколько братьев дал взамен одного моего брата. А с одним братом своим родным до сих пор не могу встретиться, сказать ему о Боге. Не могу, чтобы как-то так нас еще судьба развела, что вот брата я практически своего потерял, родного. Обрел 1000 братьев. И в этот вечер я, дорогие друзья, заканчивая свое такое короткое свидетельство, потому что хоть оно по времени у вас может быть и длинное, и утомило немножко, вот, я буду заканчивать. Я хочу сказать, почему оно короткое для меня, потому что пережив все это, я вам рассказал только маленькую часть немножечко, что я мог вложить в это время короткое. Я хочу еще сказать, сейчас обратиться к тем друзьям, которые, возможно, впервые посетили этот прекрасный дом, это собрание. Возможно, впервые услышали о Боге. Это не просто рассказ мой, Николая. Это Господь через мои уста сегодня стучится в ваши сердца, в ваши судьбы. Господь вам через мои уста говорит, задумайтесь, какой жизнью вы живете, к чему приведет то или иное ваше занятие, что дальше будет, для чего ты живешь на этом свете. Если ты, дорогой друг, сегодня в этот вечер чувствуешь, что та тяжесть грехов, тяжесть на душе превышает те нормы, которые ты можешь выдержать. Если ты чувствуешь, что ты в этом мире блуждаешь, и ты не нашел ту цель, которой ты должен достичь. Если ты чувствуешь, что ты не можешь решить какие-то жизненные вопросы, сегодня твой час. Твой час сегодня, как тот был мой час. Прийти и не блуждать там, не ходить по краю обрыва какого-то, а сегодня прийти и здесь примириться с Богом. Попросить у Него прощения за все свои дела. Не у нас, не у людей, не у пресвитера церкви, а у Бога. Вы приходите не в секту, не к баптистам, вы приходите к Богу. Бог единый, и церковь на этой земле вся единая. Поэтому я сегодня призываю вас, призывает Господь вас. Придите ко мне, говорит Господь, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. И я сейчас хочу вместе с вами помолиться и поблагодарить Господа, и помолиться за те души, которые, возможно, сегодня хотят начать новую жизнь в Господе нашем Иисусе Христе. Аминь. Помолимся. Боже наш милосердный, Боже праведный, Отец Небесный, во имя Сына Твоего, а нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, мы склонили головы перед Твоим величием у ног Твоих, и в этот вечер благодарим Тебя, Господи, за Твою безграничную любовь ко всем нам, ко всем людям земли, за Твое Слово Живое, Евангелие, за то, что Ты, Господи, спас многих из нас и даровал нам новую жизнь, за то, что Ты, Господи, спас и меня, и мою семью, и изменил нашу жизнь. Ты для моей семьи и для меня уже на этой земле, Господи, сделал рай. Слава Тебе, Господь, за это. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты этот рай на земле, это спасение даровал нам, пройдя через большие страдания. Ты искупил наши грехи своей невинной пролитой кровью, Господи. Ты пострадал за все наши грехи, за мои грехи лично. В этот вечер, Господи, я прошу Тебя, коснись сердец тех людей, которые еще не примирились с Тобой, которые не нашли спасения, Господи, которые сегодня хотят прийти и сказать Тебе все свои нужды, принести на рукам своих святым Твоим ногам, Господи. Ты знаешь эти сердца, коснись их, Господи, и в этот вечер призови их к покаянию. Слава Тебе, наш вечный Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.